Глава 16. «Это было просто потрясающе», — произнес я, когда мы выходили из зала, где проходил концерт. «А я ведь говорил!» — подпрыгивал идущий рядом с нами Лар. «Я говорил! Это было просто невероятно! Лучший концерт, который они когда-либо давали!» «Согласна», — кивнула раскрасневшаяся Ева. Она даже кофту свою расстегнула, приспустив молнию вниз и открывая взгляду обтянутую футболкой красивую грудь второго размера. «Думаю, что лучше уже не будет. Даже представить боюсь, сколько они...» «Ева!» — раздался со стороны радостный женский крик. «Эй, Ева! Еви!» Обернувшись, я успел заметить, как мимо меня пронесся небольшой темноволосый вихрь. Девушка прыгнула на Армфельд и повисла у нее на шее с радостным визгом. Ева сначала удивилась, так как не сразу сообразила, что именно случилось, а затем сама радостно заулыбалась. «Лен, привет! А ты что тут делаешь?» «В смысле?» — воскликнула это темноволосое чудо. «Так я себе места в первом ряду взяла для VIP-гостей. А вы?» «А мы в основном зале были». «Фу!» — наморщила она носик. «Так там же толкучка жуткая!» «Так в этом и смысл!» — тут же подсказал Лар. А я стоял и думал. Похоже, что день невероятных знакомств и встреч сегодня и не думал заканчиваться. Казалось бы, удивительно, но я знал. Ага, я знал и эту девушку, а она, в свою очередь, знала меня. «О, ты же тот маньяк!» — весело воскликнула она, ткнув в мою сторону пальцем. «Так, спокойно!» — осадил я ее, заметив, как народ по сторонам начинает пялиться на меня. «Это она шутит. Никакой я не маньяк». «Точно?» Откровенно придуриваясь, полюбопытствовал Лар. «Да точно!» В особенности меня беспокоили 4 довольно крупных шкафа. Пусть и одетые в весьма неприметную одежду, внешне они выделялись на общем фоне, как тираннозавры среди стада антилоп. Пока мы стояли и болтали, матерая охрана окружила нас, как бы случайно образуя вокруг нас небольшой квадрат, оттесняющий от общей толпы. «А вдруг нет?» Тут же спросила Елена Распутина и лучезарно улыбнулась. «Ладно, шучу. Он правда не маньяк». «Ну, спасибо». «Наверное», — рассмеялась она. Затем на ее лице появилось странное и недоумевающее выражение. «Слушай, а ты чего тут делаешь?» «Нет, ну прямо как в нашу первую встречу». «Лар меня на концерт с ним позвал», — кивнул я в сторону увенчанного иракезом эльфа. «Лар?» — удивилась Елена и уставилась на нашего панка. Затем на ее мордашке появилось шокированное выражение. «Тот самый! О, он же...» «Тише, тише, Лен!» Тут же успокоила ее Армфельд. «Не надо кричать!» «Ой, простите!» Распутина прижала ладонь к губам и пригляделась к Альфу, явно смущенная его внешним видом и в особенности ярко-красным панковским иракезом. А я, в свою очередь, полюбовался ею. «Вот откуда у меня такое везение? Какова вероятность? Хотя, с другой стороны, не могу не отметить, что компания Елены и Евы куда приятнее, чем постоянная грызня с Анастасией. Вот как так? Вроде все очень и очень знатные аристократки. А мозги мне трахала исключительно Лазарева. Я даже задумался над тем, что же не так у нее было с головой и воспитанием, что брат у нее вот вроде нормальный, а она злая стерва, короче». Мы немного постояли и поболтали, но народу вокруг было столько, что нормально пообщаться банально не получалось. Так еще и охранники Распутины нас окружили, словно цепные псы. Тоже комфорту и уюту не способствовало. В итоге, немного подумав, мы дружно решили завалиться в ближайший бар. И под этим словом я имею в виду не какую-то дешевую забегаловку, а вполне себе дорогое и хорошее, даже элитное заведение. Правда, охранники Распутины в течение нескольких минут пытались убедить ее в том, что дело это ненужное и вообще домой пора ехать. Честно говоря, даже не знаю, как Елене удалось убедить их. Мужики немного помялись, но все-таки согласились на небольшое отступление от правил. Хотя, глядя на ее милое и умоляющее лицо, я вообще с трудом представлял, как ей в чем-то можно отказать. И что-то мне подсказывало, что Распутина и сама об этом эффекте хорошо знала. Впрочем, когда мы заняли столик, то довольно быстро причина сговорчивости охраны стала ясна. Секьюрити просто заняли все столики вокруг нас, образовав своеобразный островок спокойствия. Каждый из четырех уселся за свой стол с чашкой кофе, и наш столик оказался в центре. Администратор заведения пытался недолго протестовать, что, мол, так не совсем правильно, но после того, как один из охранников махнул над терминалом оплаты карточкой, тут же начал расплываться в улыбках и пообещал самое наилучшее обслуживание. Эх, как говорится, хорошо быть богатым. «Так чего вы меня-то не позвали?» — недовольно пробурчала Распутина, когда нам принесли напитки. К слову, от алкоголя я отказался сразу же, вместо этого заказав себе кофе. Чувствую, что хватит с меня выпивки на ближайшее время. Очень и очень долгое время. «Прости», — смущенно улыбнулась Ева, подтягивая какой-то коктейль, в котором кусочков фруктов, всяких листиков и всего прочего было столько, что стакан походил на небольшие джунгли. «Прости, прости», — заворчала Распутина, накручивая темную прядь на палец, и горестно вздохнула. «Вот так всегда. Все веселье мимо меня проходит». «Ну, ты же знаешь, как бывает категоричен твой дедушка», — осторожно произнесла Ева, на что Елена лишь расстроенно вздохнула. «Это да». «Кстати, а как ты вообще умудрилась уговорить его отпустить тебя на концерт?» Распутина задумалась, будто подбирая лучший, по ее мнению, вариант ответа. «Ну, скажем так, это что-то вроде небольшого подарка», — начала она, а я уже понял, что она врет. Ну, не врет, а скорее уж говорит не совсем правду. Впрочем, дело это не мое, так что я просто потягивал кофе, слушая их болтовню и незаметно любуясь красивыми девушками. Как и в нашу первую встречу, Елена была ослепительна. Пусть кто-то и мог сказать, что она не дотягивала до сидящей рядом с ней Армфельд. Все же альфарская кровь играла свою роль. Но лично я бы с этим не согласился. Да, в отличие от Евы, Елена не обладала этой странной, буквально нечеловеческой привлекательностью. Она, в свою очередь, также была неотразима, и только слепой бы это не заметил. Просто, в отличие от нее, эта красота была какой-то невинной, что ли. «Слушай, Лен, а что ты там про маньяка говорила? Вы с Сашей уже встречались?» — напомнила ей наш разговор после концерта Ева, на что Распутина рассмеялась. «О, да, он приходил к моему дедушке по какому-то вопросу». Распутина вдруг уставилась на меня каким-то подозрительным взглядом. «Кстати, мне вот любопытно, а как ты тут оказался?» «Лен, ну невежливо же вот так, прямо в лоб», — тут же пожурила ее Армфельд. «В смысле?» — не удержался я. «Ногами пришел». «Нет, нет!» — звонко рассмеялась Распутина. «Я имела в виду то, как ты с Евой познакомился». «А мы, можно сказать, только сегодня впервые и встретились», — пояснил я. «Меня Лар на концерт позвал». «Ну, внезапно, скажем так. Вот я и согласился. А Еву я лишь раз до этого видел, на ее выступлении в параграфе». Стоило мне только упомянуть это, как Елена зажмурилась с выражением удовольствия на мордашке. «Давно я ее пение не слышала». «Так это потому, что тебя из дома никогда не выпускают», — тут же напомнила ей Армфельд, чем снова окунула Распутину в грусть. «Это да. Знала бы ты, как это раздражает. Вот в отличие от вас, я даже из дома выйти не могу, чтобы за мной эти не увязались». Она ткнула себе пальцем через плечо в сторону сидящих охранников. В целом, остаток вечера прошел, на удивление, хорошо. Мы просто посидели за своим столиком около часа, пока Распутина явно пользовалась возможностью восполнить нехватку живого общения. Сначала досталась Еве, которую она засыпала вопросами, скажем так, аристократического характера. Ладно, какой там? Скорее уже просто две девчонки совсем уж по-простому обменивались сплетнями. А затем, когда все высокородные и аристократические косточки оказались перемыты, настала уже наша очередь. Точнее, Лара, которого Елена буквально замучила вопросами касательно альфарской истории. Как оказалось, помимо медицины, как и подобает наследнице одной из рода лучших лекарей империи, Елена изучала историю. Точнее, историю магии этого мира. И когда поняла, какой источник информации попал ей в руки, вцепилась в него руками и ногами. И если вначале Лар еще пытался отвечать на ее вопросы широко и подробно, то потом его реплики стали короче и все более бессвязными. И нет, дело не в том, что ему надоело на них отвечать. Просто Распутина задавала вопросы, как из пулемета. Он просто не успевал отвечать. «Лен, ну хватит уже!» Даже Ева уже потеряла нить их разговора, когда Распутина и вовсе принялась перепрыгивать с темы на тему. «Даже мы уже совсем запутались». «Ну, последний вопрос хоть можно?» — жалобно попросила она. «Обещаю». «Конечно», — с явным облегчением на лице сказал Лар. «Я буду в этом году писать работу об альфарской мифологии. И раз уж тут такая возможность, хотела бы спросить насчет обещания Фрейтии». «Это что такое?» — спросил я у сидящей рядом Евы, на что та пожала плечами. Естественно, что это действие от Елены не укрылось. «Как это не знаешь? Это же твоя история!» «Лен, я привыкла жить реальной жизнью», — по-доброму поправила ее Армфельд. «Старые сказки — ну, это, конечно, очень мило, но у меня и в настоящем забот хватает». Лена поджала губки и недовольно хмыкнула. «Ничего ты не понимаешь». «А что за обещание?» — спросил я, немного разряжая обстановку. «Старое пророчество», — тут же хмыкнул Лар. «Очень старое». Услышав его, я только фыркнул. «Знаешь, учитывая твой возраст, я боюсь, что у нас очень разные представления о том, что такое старость». «Примерно 3500 лет», — выдал он с довольным видом. «Так тебя больше устроит». «Ладно, убедил. И правда старые», — согласился я, и наш столик залился смехом. «Лар, а расскажи поподробнее», — стала упрашивать его Распутина. «Ну, боюсь, что там слишком много рассказывать», — начал было он, но оказался тут же снова перебит Еленой. «Ну, хотя бы основное. Я читала несколько книг по нему, но упустить шанс узнать от одного из вас просто не могу себе позволить». Вздохнув, Лар окинул нас взглядом. «Ладно, но на самом деле я бы не советовал верить в это», — сказал представитель древней расы, который владеет самой настоящей магией. Не удержался я от смешка. «Саша, для нас магия — это обычная повседневность», — пояснил он. «Это у вас, у людей она сродни чему-то удивительному. Для нас же это так же привычно, как... ну, как дышать». «Да как скажешь». «В общем, ты же знаешь, что-то, что вы называете реликвиями, — это магический дар, который мои предки подарили людям, и он передается от отца к сыну». Я кивнул. «Да, это как-то связано с кровью. Ты говорил». «Есть еще регалии, куда более редкая способность. Очень и очень редкая», — тут же добавила Елена. «Это способ передачи силы от одного человека другому», — кивнул я. «Вроде этой силой владеет всего несколько женщин во всем мире, если не ошибаюсь». «Верно», — подтвердил Лар. «Все это уходит корнями в далекое прошлое. Видишь ли, в то время наше общество было весьма патриархально. И ничего не поменялось», — тут же недовольно буркнула Елена. «Не перебивай», — пригрозил ей пальцем Лар, — «а то рассказывать не буду». Угроза свое действие возымела. «Так вот, наши старейшины передали магию людям. Это все знают. Но имелся также и, скажем так, узкий круг, который не устраивало то, что силу давали лишь тем, кого выбрали старейшины. 7 самых сильных... мы используем другой термин, но давайте назовем их ведьмами, чтобы вам было более понятно. Так вот, 7 сильнейших ведьм нашего народа, называющие себя конклавом Фрейтии, были недовольны этим решением. Они считали, что решение давать силу лишь избранным в итоге спровоцирует конфликты между людьми. То есть те, кто обрели силу, захотят с помощью этой силы взять, кто будет так или иначе ее лишен. Они считали, что если и даровать людям магию, то получить ее должны все, без исключения. Таким образом, они хотели сохранить баланс. «Но, учитывая нашу историю, нельзя сказать, что они были совсем уж неправы», — заметила Ева, на что Лар лишь коротко кивнул. «В целом, да. Но сейчас это не так уж и важно. Разумеется, дать людям силу сами они не могли. Это могли сделать только наши старейшины. Тогда конклав поступил иначе. В противовес той силе, что даровали людям старейшины, они преподнесли человечеству свой собственный дар. То, что вы и называете регалией. способность наделять силой других. И даровали они ее именно женщинам, считая, что именно они будут способны правильно распорядиться этой властью. «Правильно, правильно!» Тут же одновременно закивали головами Лена и Ева, на что я только хохотнул в чашку. А затем отхлебнул кофе и задумался. «Ну, похоже, что-то у них пошло не так». «Это не совсем верно», — ответил Лар, помешивая трубочкой остатки коктейля в своем бокале. «Здесь скорее проблема в количестве. Хотя в чем-то ты и прав. Несмотря на их попытку, что-то пошло не совсем так, как ожидал Конклав. Регалия передавалась слишком редко. В итоге количество тех, кто обладал ею, сейчас можно пересчитать по пальцам». «А при чем здесь обещание?» — спросила Армфельд. «Мы же вроде про него начали». «И я как раз к этому подхожу», — сказал Лар и продолжил. «Обещание — это своего рода... Ну, считай, что это что-то вроде пророчества». «Пророчество?» — не удержался я от смеха. «Типа предсказания?» — Лар Фуриал фыркнул. «Нет, пророчество — это чушь. А это было именно обещание. Чтобы ты понимал, Фрейтия была сильнейшей колдуньей моего народа. Сильной настолько, что с ней считались абсолютно все». «Погоди, погоди», — перебила его Елена. «Если она была настолько сильна, да еще и при том, что вы практически бессмертны, то как так вышло, что она не дожила до наших дней?» «Все очень просто», — пожал плечами Лар. «Ее убили». «Да», — вздохнул я разочарованно. «А я-то уж ожидал чего-то более... волшебного», — шепнула мне Ева, и я рассмеялся. «Нет, скорее уж, не такого приземленного, что ли. Как это слишком... слишком по-человечески?» «Что поделать?» — улыбнулся Лар. «Никто не идеален, а пороки и страхи есть даже у бессмертных. В общем, ее последние, сказанные перед смертью слова, — это и есть обещание. Она сказала, что рано или поздно, но магия может оставить наш мир. Полностью и бесповоротно. И тогда в наш мир придет тот, кто не позволит этому случиться». Услышав его слова, я вдруг зацепился за последнюю фразу. «Погоди, ты сказал, придет в наш мир? Это в каком смысле?» «Фрейтия верила в то, что наш мир не единственный», — пояснил Лар. «Он лишь один из многих. Крошечная песчинка в наполненной жизнью Вселенной. И, по ее словам, очень и очень редко эти песчинки могут оказаться так близко друг к другу, что душа может покинуть один из миров и оказаться захвачена притяжением другого». У меня внутри все похолодело. «И как?» — как можно более нейтральным голосом спросил я его. «Бывало такое?» В ответ Лар рассмеялся. «Шутишь? Если и бывало, то об этом никто и никогда не слышал. По крайней мере, ни одного упоминания за всю альфарскую историю, кроме этого обещания, нет». «Ты сказал, что он не позволит магии исчезнуть». «А как именно?» — спросила заинтригованная Елена. «Она что-то говорила об этом?» «Как?» — удивился Лар. «Конечно же. Все очень просто, Елена. Он принесет с собой хаос». «Максим Алексеевич? К вам пришел его сиятельство граф Броницкий». Максим вздохнул и потер лицо. Этого стоило ожидать. В любое другое время Максим Волков поморщился бы. Возможно, даже выругался. Встречаться с Броницким у него не было никакого желания. Особенно сейчас, когда информация о том, что их отец оставил этот мир, наконец вышла наружу. Разумеется, они сделали это аккуратно, через тех людей, которым доверяли. Похороны уже прошли в их имении за пределами столицы. Тело Алексея Волкова теперь погребено в родовой усыпальнице, и никто не сможет получить к нему доступ, чтобы оспорить их версию случившегося. А хорошо оплаченные медицинские отчеты одного из самых авторитетных врачей столицы подтвердят их слова. Тем не менее, сейчас Максим испытывал лишь раздражение. Он справился со своим горем удивительно быстро. Они все знали, что рано или поздно это произойдет. Вероятно, подействовало еще и то, что отец никогда не был мягок с ними. Да и дел было столько, что времени на то, чтобы горевать, просто не оставалось. А вот теперь ему предстояло решать деловые вопросы семьи. Не доверять же их Артему. Или, упаси Боже, Даниилу. Одна только мысль о младшем брате вызывала у него отвращение. Как? В очередной раз он задавался этим вопросом, пытаясь понять, почему такой человек неожиданно пробудил в себе семейную реликвию. Почему не он? Почему именно этот, вне всяких сомнений, тупой ублюдок получил право на обладание такой силой? Этого ответа у Максима не имелось. Зато имелся ворох связанных с этим проблем. Неожиданно пробудившийся дар, убийство отца и все с этим связанное, словно спустили Даниила с поводка. Он творил все, что хотел, упиваясь алкоголем и средствами покрепче. Насиловал служанок. Недавно вообще принялся тратить деньги. Максим до сих пор пытался понять, куда именно этот кретин мог потратить почти 250 тысяч рублей за один вечер. Хуже того, даже дошло до крови, когда один из телохранителей, видимо, еще не до конца понимающий, что положение вещей изменилось, попытался одернуть Даниила, когда он захотел развлечься с одной из девушек в их имении. Что же, больше этого верного и исполнительного молодого человека, работающего в личной гвардии Волковых, ничего не будет беспокоить. Что бы ни скрывалось в тенях Даниила, оно парня попросту сожрало. Что ему делать? Дальше так продолжаться просто не могло. Еще какое-то время они смогут сдерживать его безумные порывы, где-то осторожным словом, где-то действуя более тонко. Но рано или поздно крышу у него сорвет совсем. Он уже приказывал им с братом таким тоном, словно они были жалкими слугами, а не братьями по крови. Когда окружающие наконец увидят это и сочтут, что он банально опасен для окружающих? Ведь Даня не поймет этого, пока не станет слишком поздно. Теперь со своей новообретенной силой и деньгами Волковых он считал, будто обрел вседозволенность. Да и Артем тоже ситуацию лучше не делал. Постоянно орал и бесился, стал агрессивным и срывался на персонал. А вот в присутствии Даниила теперь вел себя почище кроткой овечки. Жалкий трус. А отдуваться за все должен был он один. Не выдержав, Максим позволил себе забыться на пару секунд, просто представив, что все это дурной сон. К сожалению, если это и был сон, то явно кошмар. «Максим Алексеевич!» «Да», — сказал он, вставая с кресла. «Я слышал. Пригласите его сиятельство». «Конечно, Максим Алексеевич», — покорно поклонилась девушка и тут же исчезла за дверьми его кабинета. Сам же Максим пошел в сторону бара, что расположился у дальней стены кабинета его отца. Теперь его собственного кабинета в огромном отеле «Имперский». Если уж и встречать гостя, то так, чтобы он остался доволен. Чем не стратегия выживания? Налив себе и будущему гостю бурбона, Максим повернулся к широким дверям как раз в тот момент, когда они открылись, впустив внутрь Броницкого. Как и всегда, граф был одет в черный костюм двойку без галстука. «Ваше сиятельство», — вежливо поприветствовал его Максим, несмотря на то, что думал и знал об этом человеке. Но он не самоубийца, чтобы грубить ему. «Привет, Макс!» — по-простецки кивнул ему Константин Броницкий, принимая бокал из его рук. «Я смотрю, ты уже весь в делах?» Короткая усмешка, и Броницкий уселся в гостевое кресло напротив отцовского, а теперь и его собственного стола. Максим украдкой вздохнул, но вернулся обратно и сел в свое кресло. «Если вы хотели удостовериться в том, что запланированные вами мероприятия...» «Ой, парень, да не парься ты!» — махнул ему граф, отпив из бокала. «Я и не сомневался в том, что все пройдет прекрасно. Кстати, прими мои соболезнования насчет старика. Слышал, что болезнь его, наконец, доконала». При этом сказал он это таким тоном, словно ни на йоту не верил в случившееся. А затем, будто подтверждая мысли, Максима добавил. «Ему же вроде сколько еще оставалось? 8 месяцев?» — проговорил он с ироничной усмешкой. Прогнозы оказались неверны, — ограничился ответом Максим, даже и не думая о том, чтобы притрагиваться к своему бокалу. «Да!» — не меняя саркастичного выражения на лице, кивнул Броницкий. «Конечно! Так часто бывает!» «Ваше сиятельство!» — осторожно начал Максим. При всем уважении к вам, но мне почему-то кажется, что вы пришли сюда обсуждать не смерть моего отца». «Но тут ты прав», — Константин хлопнул себя ладонью по колену. «Действительно, чего тут обсуждать? Ну, умер и умер». Прозвучавшая в его голосе насмешка едва не заставила Максима скривить лицо, но он каким-то чудом умудрился сохранить нейтральное выражение. «Так о чем именно вы хотели поговорить?» «У меня тут состоялся крайне любопытный разговор с твоим младшим братом», — с улыбкой произнес Броницкий, явно наслаждаясь тем, как при этих словах его собеседник изменился в лице. «Даниил с вами говорил?» — осторожно спросил Максим, всеми силами стараясь, чтобы волнение не очень отчетливо звучало в его голосе. «Да, пару дней назад». Проклятый граф явно наслаждался ситуацией. «А вы часом не скажете мне, в чем именно заключалась причина разговора?» «Но...» — Броницкий одним глотком допил свой бурбон. «Как мне кажется, тебя сейчас должна интересовать не причина, а ее следствие». «Не понял». «Ха-ха, ну и видно!» — расхохотался Константин, поднимаясь с кресла и подходя к широким панорамным окнам кабинета, сквозь которые открывался потрясающий и дорогой вид на императорский дворец. «Твой брат попросил меня свести его с определенными людьми». «Это с какими?» «С такими, которые помогают, скажем так, решать проблемы», — пояснил граф, чуть наклонив голову в бок и любуясь дворцом. Максим вдруг вспомнил о потраченных недавно Даниилом деньгах. «А когда это было?» «Несколько дней назад», — произнес Броницкий и повернулся к нему. Наполовину искаженное шрамами от ожогов лицо скривилось в злой усмешке. «И я бы на твоем месте уже задумался над тем, что произойдет, когда ваш конченый и тупорылый братец окончательно слетит с катушек». Максим уже вскочил с кресла, хватаясь за телефон. «Что он собирается сделать?» Броницкий подошел к нему и поставил бокал на стол. «Как мне кажется, что-то веселое».